кто кого. Построили себе заяц и зайчиха небольшой домишко в лесу. Все вокруг прибрали, расчистили и размели. Осталось только большой камень с дороги убрать. «Давай поднатужимся и оттащим его куда-нибудь в сторонку», — предложила зайчиха. «А ну его», — ответил заяц. «Пусть лежит, где лежал. Кому надо будет, тот обойдет». И остался камень лежать возле крыльца. Бежал однажды заяц домой с огорода, забыл, что камень на дороге лежит, споткнулся и расквасил себе нос. «Давай уберем камень», — предложила опять зайчиха. «Смотри, как ты разбился». «Охота была», — отвечал заяц, — «стану я с ним возиться». В другой раз вечером выскочил заяц по нужде, опять забыл про камень, в темноте на него налетел, так расшибся, что забыл, зачем вышел. «Говорила тебе, уберем этот проклятый камень», — взмолилась зайчиха. «Пусть лежит, где лежал», — ответил упрямый заяц. Лежит камень. Бьется об него заяц, но камня не убирает. А зайчиха смотрит, кто кого.